ней. Ага, у меня и не только та же проблема. Когда я перетряхнул свои цели, все они оказались локально негативными. Убрать то, что мешает сейчас, чтобы стало спокойно и хорошо. А глобальной позитивной цели и нет. Найти свою цель тоже вполне себе цель. Пусть не своя, а временная. Я уже настроился на этот поиск. И теперь время от времени прислушиваюсь к себе. Не замурчит ли какая-нибудь картинка будущего? К нам присоединились. А помните заветы Дона Хуана? Путь в любом случае ведет в никуда. Стало быть, нет никакой цели вообще. А постановка личных целей не более, чем контролируемая или неконтролируемая, зависит от юзера. Глупость. Возможно, что вы правы по поводу моей теории, хотя, кажется, у Уолша в беседах с Богом было, что Бог хочет, чтобы его творения познали себя в отношении с ним. Высоту высокого можно познать только в соотношении с чем-то маленьким. Чтобы познать свет, нужна тьма. Все относительно. Возможно, в этой относительности что-то и закопано. Когда я писал, почувствовав себя пылью, я хотел сказать не думать, что я пыль, а прочувствовать это. Равновесным силам важно чувство, как мне думается. Нейтральное зануление – это тоже вариант. В Симароне, насколько я помню, из этого состояния работают. И весьма эффективно, по моему опыту. Пока что получается, и средств влияния на внешние намерения остаются. Избавление от важности, слайды и фреймы, так? Леший. Сегодня транссерфинг сработал, да еще как! Значит, зачет сегодня был. Название предмета не помню, но что-то связано с SDH. Времени почитать почти не было, про что семестр толковали. Но сделал все по правилам. Представил, что я его сдал, забил, ну, в смысле снизил важность. И ждал, что получится. Как-то не особо все хвалили, но и не отпускали без мучений. А я еще лекции прогуливал успешно. Вот, сажусь я, значит, к преподу и говорю следующую фразу. Ну, пропусков у меня нет, думаю, мне можно сразу зачет поставить. Она даже в лист посещаемости не глянула, берет и ставит мне зачет. Возле препода еще человек 5 сидели, отвечали на вопросы зачета. Глаза у них заметно округлились. Возможно, скажете, просто повезло. Но ведь транссерфинг и направлен на увеличение удачи, а? Жалко, что только под конец 5-го курса такую вещь нашел. У меня был подобный случай, когда я учился и сдавал экзамен. Это было давно. Транссерфинг существовал для меня только в ощущениях. Был сложный экзамен по какому-то праву. Все очень сильно переживали, готовились. Преподаватель – очень серьезный мужчина, но было нас пара разгильдяев. Мы на это все смотрели, очередь длинная, поняли, что знаний у нас от этого не прибавится, и решили отпустить ситуацию, понизить важность. Спокойно пошли в бар, выпили по баночке пива, и как раз на экзамен, будь что будет. Понятное дело, настроение нам уже не испортишь. Мы были согласны на все. Каково же было наше удивление, когда выяснилось, что из всей группы у нас были отличные или хорошие отметки, а у большинства удовлетворительные и даже хуже. Все оказалось очень просто. Видимо, преподаватель подустал за 2 часа и тоже был готов на все. В общем, это был наш вариант.